Быть может, и сейчас достаточно мелькнуть рядом, и родится живительная искра, без которой жизнь холодна, пуста и бесцельна. Хватит, хватит, пора отвлечься. Осточертело возиться с опостылевшими сводками. Ведь он и раньше с омерзением выводил цифры, означающие новые центнеры хамсы или количество пар штанов и ватных телогреек. Ведь не однажды он ловил себя на желание опрокинуть собственный стол, выскочить в приемную, откуда все время слышались приглушенные голоса, разогнать посетителей, наброситься на тихую, безответную, всегда отвратительно мелко по овечьи завитую секретаршу. Он стиснул виски. 500 пар мужских кальсон. Выхватил его взгляд из какой-то пространной списочной бумаги. Он сам видел на складах эти мужичьи кальсоны из хлопчатобумажного грубого материала, именуемого в просторечии бязью. Анисимов долго пил теплую воду прямо из захватанного графина, затем, укрепившись в своем решении, протянул к себе толстый, пухлый от старости телефонный справочник, взял трубку телефона и тут же опустил ее обратно. Спустя полчаса он все-таки позвонил и, услышав в трубке тихий, медлительный голос, сказал: «Анисимов, — говорит, — из облсполкома. Да-да, Анисимов Родион Густавович. Мне нужен Тихон Иванович. Да? Вот как? Да-да. Значит, уехал на строительные объекты, на набережную Оры. Это там, где новый драмтеатр заложили? Ну, простите за беспокойство. Всего доброго. Значит, я к вечеру и позвоню». Положив трубку, он обнаружил, что вроде бы без всякой на то причины начинает покалывать в висках. Он тут же встал, прошел в угол, к столику с графином, снова выпил теплой воды. Голова по-прежнему болела, и тогда он, заперев сейф и сказав секретарше, что наведается в поликлинику, торопливо сбежал по лестнице. На улице горячий ветер жарко ударил ему в лицо. Мимо неслись обрывки театральных афиш, сорванные с круглых тумб, и прочий мусор. Его при сильном ветре почему-то всегда много появлялось на улицах любого города. Анисимов плотнее надвинул белую полотняную фуражку, ускорил шаг. Собиралась гроза. Он услышал легкое погромыхивание. Старые, редко уцелевшие от войны деревья вдоль тротуаров гудели. Грачи тревожно кричали. Густо и беспорядочно мельтешили над своими гнездами, частой россыпью темневшими в зеленой листве. После долгих лет жизни в глухом российском захолустье Анисимов всякий раз остро чувствовал тугой ритм большого города. Он его бодрил. Встретилась шумная стайка девушек, быстроглазых, коротко остриженных. Анисимов приветливо улыбнулся им. Прополз навстречу латанный-перелатанный трамвайчик. Провожая его взглядом, Анисимов добродушно сморщился от его жалобного дребезжания и подумал, что по-хорошему все эти вагоны надо было давно списать и заменить новыми. Хотя, впрочем, не его это была забота. Пусть у председателя горосполкома Сидоренко голова по этому поводу болит. Трамвайный парк в городе давно износился. Правда, взять неоткуда, повсеместно в стране такая картина. Сколько раз ставили транспортный вопрос на исполкоме? Дворник, широко размахивая метлой, подбирался уже к самым его ногам. И Анисимов, сердито покосившись, отряхнул свои белые парусиновые полуботинки и энергично зашагал дальше. Щедро до краев залитой солнцем улица помрачнела. Лохматый клубящийся край лиловой тучи стремительно наползал на солнце. Анисимов едва успел заскочить под какой-то навес и тотчас под глухое ворчание грома безудержно хлынул дружный светлый летний дождь. Несколько прохладных капель попало на лицо Анисимова.